нашел проблему. И не спит теперь он по ночам. Его любовь дилемма, и он влюбился в нее сгоряча. Его как подменили, он почему-то сильно похудел. А я не уследила, как быстро он мне надоел. А я же говорила, что немного надо подождать. Ну что ж ты натворил, как тебя мне успокаивать? Как хорошо, что у тебя есть такая, как я, которая любит лишь тебя. Но по-дружески и на что нужны тогда друзья? Лучшие друзья, если однажды у тебя что-то не получится. Мой друг сегодня злится, что она исчезла без следа. Не может дозвониться, недоступны ее номера. Не спит, не ест, но очень хочет, что случилось, он понять. Он дико озабочен, ну как ее вернуть опять? А я же говорила, что немного надо подождать. Ну что ж ты натворил, а как тебя мне успокаивать?